Восьмой подвиг Геракла. Кони Диомеда. После того, как Геракл совершил свой седьмой подвиг, Эврисфей стал вновь искать для героя опасное и сложное задание в надежде на то, что Геракл с ним не справится и слава его померкнет. И так как во всей Элладе подходящих дел для героя не осталось, царь Аргуса стал прислушиваться к рассказам иноземцев. В те далекие времена ворота Микен были радушно открыты для многих, и для странствующих торговцев, и для паломников, посещающих храмы богов, и даже для обездоленных скитальцев, которые искали пристанище в богатом и славном городе Аргулиды. Однажды в город пришел усталый путник в оборванной одежде и весь израненный. Стража у ворот поинтересовалась, откуда он и зачем направляется в Микены. Печальным был рассказ незнакомца. Выслушав его, стражники сообщили об этом царю. И тогда Эврисфей пожелал услышать историю бедняги лично. Представ перед царем, израненный путник тяжело вздохнул и начал свой рассказ. Наш торговый корабль направлялся к северным землям, когда внезапно налетевший ураган понес его к прибрежным скалам Фракии. Разбившись об острые скалы, корабль начал тонуть, и не всем людям удалось тогда спастись. Но те, кто выбрался на берег, впоследствии позавидовали утонувшим собратьям, потому что их ждала участь намного ужаснее. Незнакомец на мгновение замолчал, а затем продолжил. Не успели мы выбраться на берег, как нас окружили вооруженные фракийские воины. Угрожая острыми копьями, они повели нас вдоль скалистого берега. Через какое-то время впереди показалось огороженное высоким забором каменное строение. И так как оттуда доносилось конское ржание, мы решили, что нас ведут на конюшню, чтобы мы ухаживали за лошадьми, но мы горько ошибались. По приказу жестокого царя Диомеда нас бросили на съедение его ужасным коням. Ведь эти кони не ели ни овса, ни свежескошенной травы, они питались исключительно человечьим мясом. Когда нас втолкнули в эту адскую конюшню, кони яростно набросились на нас, легая копытами и вцепляясь своими зубами мертвой хваткой. Израненный, я сумел выползти из этого страшного места, когда слуги Диомеда поили насытившихся коней. Эврисфей слушал рассказ, жадно впитывая каждое слово. И чем больше страшных подробностей рассказывал несчастный странник, тем ярче становился блеск глаз царя Аргуса. Выслушав эту жуткую историю, царь даже пожаловал бедняге немного денег. Но не доброта была причиной щедрости Эврисфея, а злорадство от мысли, что Геракла можно отправить к этим коням-людоедам. Позвав к себе Купрея, царь сказал: «Поспеши к Гераклу и передай ему мое новое повеление. Он должен отправиться во Фракию и доставить в мои конюшни четверку лучших коней Диомеда». Услышав новый приказ царя, Геракл воскликнул: «Я что, разбойник или вор, чтобы выполнять подобные приказы?» Тогда Купрей сказал: «Я слышал, что царь Диомед кормит этих коней человечьим мясом, так что пресечь это кощунство — достойное задание для героя». Геракл, услышав это, больше не стал возражать и стал собираться на подвиг. Продуваемый северными ветрами, долго плыл Геракл во Фракию. Подплывая к коварным скалистым берегам, корабль чуть было не потерпел крушение. А на высоком берегу уже стояли вооруженные воины Диомеда. Как стервятники выжидают добычу, так и они оглядывали берег в поисках несчастных, которые послужили бы пищей для коней-людоедов. Завидев могучую фигуру Геракла, направляющегося к ним, фракийцы набросились на него и попытались связать. Но с легкостью раскидав в разные стороны воинов Диомеда, Геракл велел одному из них проводить его в царский дворец. Войдя во дворец, Геракл сказал Диомеду: «Я прибыл сюда, чтобы забрать твоих коней и доставить их в конюшни царя Аргоса Эврисфея. Но главное, зачем я явился в твой дворец, это чтобы положить конец злу, которое ты вершишь своими руками, Диомед». Диомед даже покраснел от гнева и возмущения. Мало того, что этот наглец вознамерился забрать у него его бесподобную четверку лихих скакунов, так еще он посмел угрожать ему. Царь вскочил и закричал: «Да как ты смеешь говорить мне подобное? Я сейчас же прикажу скормить тебя своим коням! Стража, хватайте этого наглеца!» Но Гераклом овладел праведный гнев, и сила его возросла в несколько раз. Он яростно крушил врагов своей тяжелой дубиной. Вскоре половина войска Диомеда лежала на полу, а вторая половина в страхе спасалась бегством. Сам же Диомед, задыхаясь от злости, побежал к своей ужасной конюшне. Он хотел выпустить коней людоедов, чтобы они погубили Геракла. Но как только кони почувствовали свободу, они тотчас же набросились на своего хозяина. И Диомеда постигла та же ужасная участь, что и его несчастных жертв. А Геракл оглушил своей дубиной одного за другим всех коней Диомеда и, сковав их ноги цепями, погрузил на корабль. Он с радостью убил бы проклятых созданий, но тогда приказ Эврисфея оказался бы невыполненным. Достигнув родных берегов, Геракл благополучно доставил коней Диомеда в Микены и выполнил царский приказ. Но стоило Эврисфею лишь издали взглянуть на этих коней с кровавой пеной у рта, как колени его задрожали, и он тотчас приказал отправить коней подальше от Аргоса, в Ликейские горы. Отпущенные на свободу кони недолго бегали по горам. Вскоре их растерзали стаи голодных волков.